Ив, что Ушаков недоуменно на него посмотрел, пояснил. «Я для себя составил и постоянно добавляю порядок разумного ведения дел домашних». «Да у меня особых домашних дел и нет. Счета финансовые я сам веду, на черный день денег не коплю». «Зря, голубчик, время придет, не заметите. А где в старости заработаете? Учиться считательным дворянам русским надо». «Мысли всякие», — раздумчиво продолжал Ушаков, — «в тетрадь заношу, а потом в ордера морские, наставления». «Да-да, вы все в морскую науку превращаете. А я вот мучаюсь философскими проблемами, на ночь кладу под подушку бумагу и карандаш, мысли собираю. Честно скажу, боюсь, что не скоро мы понадобимся государю морские служители. Ему бы сейчас хороших экономистов с десяток. Всю Россию можно было бы переделать. И еще, Федор Федорович, совсем разоткровенничался Мордвинов, мысли по поводу нашего устройства у меня несвойственные моему чину приходят. Думаю, что руки рабов не способны к порождению богатства. Свобода, собственность, просвещение и правосудие — суть естественные и единственные источники оного. А у нас в России... Заходил перед Ушаковым николаевский мыслитель. Просвещение и богатство находятся в руках малого числа людей, а не считая невежества у многочисленной части народа. Поэтому нам надо образовать среднее сословие. Как вы думаете, Федор Федорович? Ушаков эти вопросы и сам себе задавал, но не все находил ответы. Но считал, что он как военный человек, как дворянин, должен служить Отечеству и Государю честно и свое дело исполнять. А тех, кто с ним служит, обязан научить, душу их не уничтожить, а слиться воедино в исполнении долга. Я, Николай Семенович, обо всем устройстве не могу говорить. То дело божеское и державное. Но почитаю хорошими тех людей, которые собственные достоинства имеют, многих уважают. Вот посмотрите, коли молодой мичман приходит на корабль и начинает морякам зуботычины раздавать направо и налево, то где его командирское достоинство? Ведь он их не научил, а начинает требовать. Себе подобных за тварей почитает. Негоже. Не за страх должен работать служитель, а за совесть. А коль мы с детских лет воспитывать будем совесть, страх и зло отодвигать на задворки, то вот вам сословие людей достойных, необходимых Отечеству. Вы наше состояние бедственное выводите из причин нравственных, а я из причин экономических. Задумчиво потирал лоб двумя пальцами Мордвинов. Впрочем, подумать об объединении сих мыслей следует. А сейчас позвольте я вам представлю двух наших знаменитостей, силача Лукина и сочинителя Захарьина. В зале, куда они вышли, было шумно, громко звучала музыка, оркестр, составленный из морских служителей, играл входивший в моду полонез. Мордвинов подвел Ушакова к невысокому офицеру. Вот он, сей славный сочинитель Афрагдеса, о коем во всех слоях общества говорят. Ушаков поздоровался, поделился невзрачностью сочинителя, книга которого была широко известна, читалась даже грамотными матросами. «Ну, ты приготовил вице-адмиралу книгу», — обратился к Захарину Мордвинов. «Я ведь его из Москвы забрал», — самодовольно объяснил он Ушакову. «Бахусу премного уделил внимание сей литератор. Спасая, я привез его сюда, в Николаев, дал офицерский чин, и он тут у меня учительствует. Думаю, новое сочинение напишет про подвиги флота, про нас и Николаев город». «Вот как заботиться о славе собственной», — подумал Ушаков, — и поклонился Захарину, протянувшему ему свою книгу. Мордвинов выхватил ее и громко зачитал. «Господину адмиралу Федору Федоровичу Ушакову от Петра Михайловича Захарина, Афраксат. Сей труд древности и таинственности сочинен на 40 медных табличках халдейскими буквами, а написал их Абу Амир. С халдейского перевел на арабский, с арабского на татарский, а Захарьин нашел среди бумаг и перевел на русский. О, каков ход придумал сочинитель! Молодец! А вот этот герой, полюбуйся-ка на него, Федор Федорович, тоже достойная нашего города фигура. Ушаков и впрямь залюбовался беловолосым офицером, что подошел к ним. Высокий и ладно скроенный, он не казался великаном, но мощный вице-адмирал был ниже его почти на голову. Он, сказывали, опять с внутренней гордостью и даже хвастовством объяснил Мордвинов —